aç karanlığa tak. Хочу туда, о, и в молчании давала тебе один шанс на то, что будет ответ, на то, что будет приказ. И ты пойдешь туда, о, и когда над водой загорелись огни, ты воспринял цвет как знак для своих, и чужие боги смеялись, когда ты пошел туда. Игра с идиотским концом, и душа летала, уткнув лицо в безымянные плечи, называла отцом того, кто вел туда. В доме вечном твоем загорались огни, и кто-то чужой молился на них, а ты шел в полумраке, и голос затих, когда ты шел туда. Ты всю ночь молился чужим богам, ты кричал им: где же ваш храм? Я так хочу.